Глава третья. Кто бы сомневался, что лучший предсказатель Женевы окажется прав. Разошлись мы уже под вечер, в основном посвятив посиделки не расследованию, а дружескому релаксу. Всем нам, и в особенности Иванычу, это было нужнее мозгового штурма. Инспектор и сам силен в дедукции, так что с отдохнувшими мозгами справится без нашей дилетантской помощи. Тем более все, что мог, я уже сделал. Так что остаток вечера и почти все следующее утро потратил на тренировки во внутреннем мире. За полчаса до полудня я одернул себя, и не потому, что слишком увлекся, а по причине некоего озарения. Наконец-то дошло, что виртуальные тренировки без практики, если и принесут пользу, то частичную. Тут все важно в комплексе, и первым делом нужно посетить тир Ордомна. Да и с порывом потренироваться, как бы он ни пытался увильнуть, сбросив все на виртуального учителя. И вот как объяснить наставнику, что толку от аватара древнего мастера не больше, чем от манекена в тире? Тот все еще торчал посередине арены, чучелком суслика, и даже не думал двигаться, пока все мои атаки разбивались о его щиты, и до контратак дело так и не дошло. Лишь отбрасывающие кинетические волны. Похоже, он не считает меня достойным соперником, и честь получить от виртуального эльфа виртуальных же пинков нужно еще заслужить. Мысли о тренировке с преподавателем Академии вернули меня к так и незавершенной программе предстоящей сессии. Даже совестно стало за бездарно потраченное утро. Поэтому быстро приготовил обед, накормил Тик-Така и приготовился до вечера засесть за компьютер. Кто бы сомневался, что ни одному из этих планов сбыться было не суждено. Уже открыл статью уважаемого мною искусствоведа о ведущих художниках-кубистах, которые, честно говоря, пугали меня своими работами. И тут же раздался марш имперских штурмовиков. Память о вчерашних приключениях была еще очень свежа, так что я посмотрел на телефон, как на ядовитую гадюку. А ведь отвечать придется. Иваныч просто так звонить не будет. «Алло?» — с робкой надеждой поинтересовался я и в следующую секунду понял, что надеяться действительно не на что. Похоже, события понеслись вскачь, и теперь придется прилагать все усилия, чтобы просто не свалиться под копыта набирающих скорость неприятностей. «Быстро собирайся, сейчас за тобой прилетит Бенедиктус». «А что случилось?» — спросил я, понимая, что вряд ли услышу развернутый ответ. Секатор по телефону важные дела не обсуждал. «Узнаешь, как окажешься на месте», — подтвердил мои размышления голос инспектора, но все же добавил. «Работа по твоему профилю». «Бомба?» — невольно вырвалась из меня. Иваныч в ответ лишь что-то квакнул и отключился. Собирался я в спешке, шепотом кляня злобную жабу. Мог же хоть бы намеком либо подтвердить, либо опровергнуть мои опасения. Больше всего в работе с жандармерией меня бесили именно исследования всякой взрывающейся мерзости. Магакар рухнул с неба как раз в момент, когда я уже запирал дверь. Так что на дороге он задержался всего на десяток секунд и, едва я нырнул на заднее сиденье, резко рванул вверх. К моему удивлению, Бенедиктус повел летающую машину в направлении центра города. Похоже, ситуация действительно серьезнее некуда, раз уж центральные решили привлечь к делу Секатора, причем практически сразу после вчерашнего скандала. Когда мы подлетали к одному из самых маленьких небоскребов Белой Женевы, у меня появилась догадка о том, где именно произошло событие, потребовавшее моего срочного присутствия. А еще возникла надежда, что с бомбой работать не придется. Хотя не факт. Сразу вспомнилась Ниса и обнимающий ее подрывник. Тогда тоже все случилось в художественной галерее, и то, что бомбист оказался фальшивым, меня сейчас совершенно не успокаивало. Беня посадил Магакар на вертолетной площадке. Там уже дежурили несколько жандармов из центрального управления. Один из них провел меня к лифту и окончательно подтвердил догадку, нажав на кнопку пятого этажа. Большая зеркальная кабинка плавно понесла нас вниз. Через минуту дверь шикарного лифта открылась с мелодичным перезвоном и выпустила нас в маленький филиал ада. Особых разрушений пока не было видно, зато везде сновали жандармы и медики в голубых робах. Врачи старались помочь легкораненым. Тяжелых вроде нет, но, скорее всего, их уже развезли по больницам. Из того, что можно было оценить на первый взгляд, складывалась картина большого побоища, но без применения оружия, даже холодного. То, что ситуация на самом деле хуже, чем кажется, стало понятно, когда мы добрались до первого из вереницы выставочных залов не самой шикарной, но все же достаточно популярной галереи современной скульптуры. Похоже, сегодня здесь открылась очередная выставка. Причина, по которой маленькая группа настоящих ценителей и большая толпа мало чего понимающих подражателей собралась в такую рань, стала понятна по развешанным везде большим плакатам. Выставка называлась «Полдень». Так же, как и главная скульптура экспозиции. Она представляла собой обнаженную девушку с намеком либо на эльфийское происхождение, либо на подражательную пластику. Нарочито хрупкое создание замерло в позе баскетболистки, завершающей вертикальный бросок. Ассоциация, конечно, очень приблизительная, но она прямо напрашивалась, потому что над девушкой зависла, словно запущенная ею в небо, сверкающая сфера солнца. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли об искусстве и желание оценить скульптуры с помощью своего дара. Выглядело все более чем интересно. Очень надеюсь, что весь этот бедлам устроила не сущность, поселившаяся в этой изящной статуе. Ненужные мысли резко покинули мою голову, когда мы прошли мимо первого, уже упакованного в черный мешок трупа. В отличие от энергии творения, являвшейся олицетворением вселенского порядка, энергия разрушения представляла собой чистый хаос, и извлечь из нее информацию крайне трудно. Но все равно, когда вокруг разлито столько темных эманаций, невольно начинаешь черпать оттуда хоть что-то. Я безотчетно начал замедлять шаг. Мой дар в таких ситуациях активируется без команды, рисуя в воображении пугающую своей достоверностью картину. Сразу стало понятно, откуда взялся буроватый налет на разбросанных вокруг небольших статуэтках. Именно ими обезумевшие ценители искусства пробивали друг другу головы. Я как-то сразу осознал, что не было никаких агрессоров, а интеллигентные и высокоинтеллектуальные, или, по крайней мере, считавшие себя таковыми люди, вдруг превратились в злобных приматов, желающих только одного — мучительной смерти того, кто находится рядом, и дико бесит одним фактом своего существования. Сопровождавший меня жандарм невольно прокашлялся. Пришлось ускориться. Но все равно, оставаясь под впечатлением, я немного выпал из реальности и поздно сообразил, кто именно стоит рядом с поджидающим меня секатором. Старший инспектор Ричардс, он же один из старших хранителей. От вида лощеного хумана в дорогущем костюме с выставленной на показ рукоятью волшебной палочки у меня аж скулы свело. Мне кажется, или секатор с интересом наблюдает за моей реакцией? Опять какой-то тест от злобной жабы для новоиспеченного младшего хранителя? Ричард спокойно принял мой наверняка сочащийся злобой взгляд и даже кивнул как равному. Ведь не видно даже намека на раскаяние. За все время, прошедшее с нашей последней и крайне неприятной встречи, он так и не удосужился извиниться за подставу. А ведь по его милости пришлось сигать с небоскреба и устраивать самый настоящий воздушный бой, чтобы ныне покойный эльф не пришиб меня, как муху. И ведь даже Иваныч не осудил его. Видите ли, был совет хранителей, так и не уличивший Ричардса в продажности или злом умысле. А значит, эта сволочь имела право принимать решения, основываясь лишь на своих выводах и понимании того, что правильно, а что нет. В тот момент Ричардсу казалось, что для равновесия будет лучше, если белый шип окажется в руках представителей эльфийского народа. Сопутствующие этому трансферту жертвы значения не имели. Иваныч тогда сказал, что мне нужно принять такой расклад, потому что когда-нибудь я сам стану хранителем и тоже буду принимать решения, которые наверняка не понравятся многим, а некоторых вообще приведут к смерти. Да уж, ирония судьбы. Я таки стал хранителем и совсем недавно чуть не пришиб пару человек только потому, что неверно оценил ситуацию и посчитал себя вправе действовать жестко. И все равно, как же он меня бесит! Пристальный взгляд наставника, друга и злобного гоблина в одном лице не давал расслабиться, буквально заставив меня вежливо кивнуть недругу и коллеге. Губы Ричардса тронула легкая улыбка, едва не заставившая меня слететь с нарезки и дать ему в морду. «И что тут у вас?» — спросил я у Иваныча, чтобы хоть как-то разбить неловкую паузу. «Это ты мне скажи, что тут у нас?» — парировал гоблин, подпустив раздражение в голос. Мы разговаривали в очередном выставочном зале, но, несмотря на наличие полудюжины трупов, часть из которых еще не успели поместить в мешки, главные события явно разворачивались не здесь. Уточнять я ничего не стал и быстро направился ко входу в следующий зал. А вот там, как на главном месте преступления, практически ничего не изменилось. В вытянутом помещении все еще работали эксперты, как хуманы, так и гоблины. Скорее всего, сказалось появление здесь именно Ричардса. Как бы ни было тяжко мне это признавать, присутствие старшего инспектора благотворно влияло на поведение центральных. Впрочем, жандармы всех мастей меня сейчас мало волновали, потому что почти все внимание приковало к себе стоящая в центре зала скульптура. И это была вовсе не эльфийская девушка, то ли запускающая, то ли поддерживающая в небе солнце. Под высоким стеклянным куполом в туго стянутом клубке застыла жуткая гадина. Иначе никак и не скажешь. Отдаленно это существо напоминало громадного удава, если не учитывать некое жабо из щупалец, а также короткие, похожие на паучьи, лапки по всему длиннющему телу. Да и вместо змеиной чешуи покрытая бородавками черная кожа. Скульптура была исполнена с таким мастерством, что казалась как минимум чучелом, а то и просто уснувшим живым существом. От нее веяло сложнейшей смесью энергии творения и разрушения. Истинный хаос сплетения противоположностей. Я сначала сильно удивился, что в одном помещении, вот с этим, могут спокойно находиться и люди, и гоблины, при этом ведя себя адекватно. Но через пару секунд понял, что непосредственной угрозы сейчас нет. Даже рискнул подойти ближе, хотя, честно говоря, прикасаться даже к закрывающему скульптуру кубу совершенно не хотелось. Постепенно я начал привыкать ко мраку энергии разрушения и вступать в контакт с частицами энергии творения, вложенной в этого идола, несомненно, гениальным резчиком и артефактором. В том, что сие сотворил орк, не было ни малейшего сомнения. А еще я чувствовал, что истукану не меньше пары сотен лет. Так что его точно завезли из другого мира. Только вот зачем? Ведь штука явно опасная. Контакт с возникшей внутри тотема энергетической сущностью завораживал, одновременно восхищая и пугая. Я невольно шагнул вперед, приблизившись к постаменту вплотную и прижал ладони к бронированному стеклу. Как же хорошо, что кто-то додумался прикрыть изваяние такой защитой. Понятия не имею, что случилось бы, войди я в непосредственный контакт. Возможно, то, что там уснуло, снова пробудилось бы с совершенно непредсказуемыми последствиями. Ведь так оно и случилось совсем недавно. Сейчас аватар орочьего башка, созданный истово верующим мастером, спал подобно обожравшемуся удаву. Он напитался чужой смертью и застыл в сонном оцепенении. Но даже сквозь довольное равнодушие ощущались остатки прежнего дикого голода, особенно жгучего из-за невозможности пробиться наружу и удовлетвориться. Нечто похожее я чувствовал при контакте со скульптурой эльфийской богини Вечной Весны. Она тоже не могла разбить оковы и ждала помощи извне. Постепенно воображение разворачивало картину того, что здесь могло случиться. Скорее всего, статую девушки с солнечным мечом подменили на эту страхолюдину. Но все равно, когда со стеклянного куба сдернули покрывало, которое теперь валялось рядом, собравшиеся не могли не испытать восхищения перед искусством мастера, даже принявшим такие пугающие формы. Именно этот единый эмоциональный порыв и разбудил возомнившую себя демоном сущность, а затем она надавила на возбужденные мозги собравшихся любителей искусства и устроила кровавую вакханалию. Теперь же, возможно, впервые за сотни лет насытившаяся тварь просто спала. Причем чем дальше, тем больше я понимал, что в ближайшие года разбудить ее будет очень непросто. Ну, хоть какая-то хорошая новость. В соседнем зале послышался какой-то шум, вызвавший мой интерес. К тому же оценка закончена, и пора возвращаться к начальству с отчетом. Развернувшись, я понял, что обстановка в помещении, где все еще оставались оба инспектора, резко изменилась. А еще стало понятно, почему там не было бисквита, несмотря на его полезность как артефактора. Исследованная мной скульптура, кроме того, что обладала энергетической начинкой, являлась еще и мощнейшим усиливающим артефактом. В принципе, он должен был вводить почитателей темного башка в боевой транс, но воздействовал только на орков. А вот энергетической сущности было пофиг, кому выворачивать мозги, и понять это мог только я, да еще... Кстати, а вот это интересная мысль, и стоит поделиться ею с Иванычем. Конечно, после того, как он отобьется от орочьих шаманов. Зеленокожие служители культа изначально проигрывали в габаритах своим боевым сородичам. Вон даже сопровождающий их бисквит возвышался над колоритной компанией почти на полголовы. Но на фоне людей они все равно выглядели устрашающе. Тем более, что даже не стали облагораживать себя человеческими нарядами. Шесть орков в лоскутных хламидах, увешанных костяными амулетами, явно заводились и, казалось, прямо сейчас впадут в боевое безумие, повторив недавнее побоище. Но вот в чем заковыка. От них совсем не веяло энергией разрушения. Похоже, разворачивается какой-то концерт по заявкам. Я напрягся, стараясь понять, к чему весь этот цирк. Слабая эмпатия в той или иной степени доступна любому магу. А вот ментализм — явление крайне редкое. В чужую голову я мог пробиться разве что молотком. Но при этом дар оценщика позволял мне извлекать даже из слабой концентрации энергии творения, присутствующей буквально везде, крохи информации. Учитывая, что ложь — это тоже определенный творческий процесс, и особо даровитых лжецов я чуял как собака колбасу, вот и сейчас сразу осознал, что орки врут, как дышат. Только понять бы еще, о чем именно. Орали они на орочьем, и вникнуть в смысл претензий было сложно. Хорошо, хоть некоторые пытались наехать на инспекторов, используя слова из низшего эльфийского. И потихоньку до меня начало доходить, что сейчас здесь может произойти что-то крайне неприятное. Со стороны наезд шаманов на влиятельных представителей жандармерии выглядел довольно угрожающе. Поэтому жандармская охрана начала подтягиваться в этот зал и потихоньку занимать периметр. Многие даже взялись за рукояти револьверов. Опа! А вот нарисовался и ушастый напарник Ричардса. Эльфенок сделал угрожающую моську и тоже ухватился за свою волшебную палочку. Блин, если начнется заваруха, как бы мне сдержаться и под шумок не пришибить этого гаденыша? Тряхнув головой, я прогнал лишние мысли, как конь слепней. С этим тоже нужно что-то делать. По большому счету, ушастый ни в чем не виноват. И лично от него я зла не видел. А такие позывы уже начинают попахивать ксенофобией, что нехорошо для любого жителя Женевы и хранителя равновесия в особенности. Ситуация развивалась стремительно. И я лишь начал понимать, что именно требуют шаманы, грозя перейти к рукоприкладству, как в зал ворвалась штурмовая группа орков с эмблемами Центрального управления жандармерии на броне. Правда, не похоже, что они собираются утихомиривать разошедшихся сородичей. Некоторые даже заняли позиции для контроля жандармских бойцов-хуманов, а один навис над явно хорохорящимся эльфенком. Со стороны это выглядело так, словно воробей пытается доказать свою смелость большому ворону. Атмосфера сгущалась, и с прибытием орков энергии разрушения в ней резко прибавилась. Но мне лично полегчало. Особенно, когда через минуту в зал вошел Ор Максимус с двумя ближниками-сооградами. Сразу стало понятно, что при необходимости эта троица перекачанных монстров сможет навалять всем присутствующим, включая явно не слабого чародея Ричардса. Вождь орков замер на краю спорящей группы, а затем, чуть присев, выдал такой рев, что куда там гоблинской сирене? Все моментально заткнулись. Я же, несмотря на звон в ушах, заорал, стараясь не упустить явно короткую паузу в галдеже. «Вождь, первое слово!» Компания жрецов тут же повернулась ко мне, и я понял, что через секунду они кинутся и разорвут меня на мелкие тряпочки. Максимус проревел пару фраз на орочьем и продолжил на общем, явно чтобы было понятно всем присутствующим. «Тот, кто посмеет нарушить право первого слова, умрет!» И это подействовало. В зале воцарилась зловещая тишина. Вождь повернулся ко мне и, пристально глядя в глаза, сказал: «Говори, Рахур-Хатар, но помни, что потребовавший первого слова заплатит жизнью, если оно окажется менее весомым, чем нужно». «А то я не знаю. Сам себя грызу за то, что решил использовать этот козырь. Если облажаюсь, кто-то из его ближников размажет кулаком мою бедную головушку, как гнилую тыкву. Сам-то вождь наверняка не станет марать руки об никчемного пустозвона. Вождь, шаманы, как бы сказать помягче, говорят неправду». Те, кого я упомянул, тут же недовольно заворчали, но сникли под тяжелым взглядом Максимуса. «Это серьезное обвинение», — пророкотал он, нависая надо мной. «Шаманы утверждают, что люди проникли в узилище для темных духов, чтобы выставить связующий тотем на потеху своим сородичам, за что и поплатились. Вот прям захотелось перекреститься с мольбой к Богу, чтобы мое понимание орочьих воплей оказалось верным». «И ты хочешь сказать, что это не так?» Рычащий голос вождя всех орков давил на мозг. Взгляд проникал через глаза в глубины сознания, а его дух-напарник, казалось, сжимал мое тело со всех сторон так, что начало не хватать воздуха. Стало даже не страшно, а прямо-таки жутко. Но, честно говоря, живя в этом городе, я устал бояться. Поэтому стряхнул себе оцепенение и заявил, твердо глядя в глаза зеленокожему гиганту: «Этого идола создавали не как тюрьму, а как аватар для поклонения. Он предназначен для проведения ритуалов и введения орков в состояние боевого безумия. Пусть праведные шаманы скажут, глядя тебе в глаза, что это не так». Сжимающие меня со всех сторон тиски резко ослабли. Ор Максимус перестал нависать и медленно, словно башня линкора, повернулся к притихшим шаманам. Вопрос был задан на орочьем, и молчание в ответ явно не удовлетворило вождя. И тут совершенно не кстати влез Ричардс. Я уже даже начал как-то привыкать к нему, но слишком самонадеянный хранитель опять испоганил все дело. «Хотите сказать, что они специально подсунули нам истукана, чтобы устроить тут бойню?» Я посмотрел на него, стараясь выразить взглядом все свое негодование. Даже Иваныч неодобрительно квакнул. Но этому придурку было явно пофиг на все наши потуги. А отвечать нужно, иначе станет только хуже. Причем следует очень аккуратно подбирать слова, ведь никаких вещественных доказательств у меня нет. Только то, что подсказал дар. Не думаю. Как артефакт, этот идол может воздействовать исключительно на орков. О том, что сидящая внутри сущность способна влиять на любого разумного, мог знать только оценщик, а среди орков таких нет. Говоря это, я посмотрел на Иваныча и увидел, как он едва заметно кивнул. Ну, в сообразительности секатора я никогда не сомневался. На гоблина я смотрел недолго, потому что меня тут же отвлекло недоверчивое хмыканье Ричардса. Ну все, мое терпение лопнуло. «Господин старший инспектор, потрудитесь не выражать свой скепсис столь открыто». В ответ он нахмурился и явно рефлекторно положил ладонь на рукоять палочки. Я же прикоснулся к шипу вполне осознанно. И тут меня снова посетило ощущение нарочитости этой сцены. К тому же старший хранитель не мог вести себя как вздорный юнец. Или я просто чего-то не понимаю. Как бы то ни было, эту напряженную ситуацию Ор Максимус разрубил, как Александр Македонский, Гордиев узел. «Отдаю решение проблемы на волю хранителей гоблинов». Блин, это же явно отсылка к статье какого-то свода законов. И это точно не кодекс равновесия. Тонкая брошюрка, выдаваемая всем эмигрантам при прописке в городе. Ее я читал очень внимательно и не один раз. В принципе, можно догадаться, что при наличии конфликта между двумя расами решение следует принимать третьей, как бы беспристрастной. Что и предложил орк. Сторону хуманов тут представлял Ричардс, и он явно нехотя проворчал: «Отдаю решение проблемы на волю хранителей эльфов и хранителей гоблинов». «Вот что ты будешь делать? И тут нагадил. Или я опять чего-то не понимаю? Пока пытался осмыслить происходящее, не сразу заметил, что все тупо пялятся на меня. А Иваныч таращился так выразительно, что ж глаза повылазили, хотя у него они и так лупоглазие некуда. Не понял, значит, статус младшего хранителя вполне себе полноценный, а не обрезанный по самой не могу, как мне казалось до этого момента. Ладно, попробуем вставить свои 5 копеек. Отдаю решение проблемы на волю хранителей гоблинов. Смотри ты, сработало. Никто не стал на меня рычать, а ситуация перешла из напряженно-статической в деловито-динамичную. Максимус зарычал что-то на орочьем, и зеленокожие штурмовики тут же начали подгонять компанию шаманов к выходу. Но если спецназовцы жандармерии действовали более-менее аккуратно и вежливо, то ближники вождя вели себя как пастухи, направляющие стадо баранов. Эти, похоже, если чего-то и боялись, то лишь своего предводителя. Да и то там уважение намного больше, чем каких-либо опасений или подобострастия. Наградив меня непонятным взглядом, на выход отправился и Ричардс. Хуманы-эксперты и охранники двинулись за ним. В помещении, кроме гоблинов, остались только я, явно растерявшийся бисквит и эльфенок. Можно было бы повести себя повежливее, но, честно говоря, у меня начался откат после адреналинового шторма, и я сорвался на ушастого. «Ты хранитель?» На всякий случай поинтересовался я и, не увидев явно утвердительного ответа, сразу добавил: «Тогда вали отсюда!» Эльфик нахмурился и схватился за волшебную палочку. Я в ответ хищно ощерился и положил ладонь на свою. «Блин, это точно ксенофобия, и нужно срочно что-то делать! Может, сходить к Ивет? Пусть поковыряется в моем подсознании, вдруг найдет там что-то нехорошее!» Не знаю, как бы все пошло дальше. Ушастый паренек явно не обладал железной выдержкой, но тут вмешался Иваныч. «Благородный сад, упрошу вас оставить нас с хранителем Петровым наедине!» На высшем эльфийском попросил гоблин и даже отвесил неглубокий поклон. Но всем присутствующим было кристально ясно, что это просьба из разряда тех, в которых лучше не отказывать. Эльфеныш оказался либо умным, либо хорошо дрессированным. Поэтому, наградив меня еще одним злобным взглядом и гордо вскинув голову, он отправился туда же, куда и все остальные разумные, внезапно ставшие здесь лишними. Иваныч перевел взгляд на меня, и я прочитал там бездну осуждения. «Вот зачем было так бычить?» «Простите, нервы, не сдержался». Совершенно искренне покаялся я, потому что и сам понимал, как накосячил. «Просто они меня так бесят». «Сходи к мозгоправу», — посоветовал гоблин, причем без малейшей издевки в голосе. «Ну, раз уж и он так считает, то точно нужно наведаться к Ивет. Вот поеду читать лекции, обязательно загляну. Может, даже что-то обломится. Я ведь теперь свободен, как ветер». «Блин, вот о чем я сейчас думаю?» Иваныч заметил мой утвердительный кивок и сразу перешел к делу. «Думаешь, тут замазан кто-то из твоих коллег?» «Практически уверен. То, что этот идол способен вывернуть мозги всем, включая людей, мог понять лишь оценщик. Так что нужно трясти всех. Благо, в Женеве оценщиков не так уж много». «Боюсь, с этим будут проблемы», — раздраженно отреагировал гоблин. «Большая часть городского совета часто работает с твоими коллегами и ревностно их защищает. Уверен, комиссар не даст добро не то что на допрос, но и на простую беседу». Я на пару секунд задумался и все-таки сумел поймать за хвост норовивший ускользнуть вертлявую мысль. «А никого никуда вызывать не надо. Просто договоримся о посещении для оценки товара с явными признаками присутствия энергетической сущности. Точно клюнут. А чтобы не было претензий, нужно распечатать большие фотки этого идола и для эффекта внезапности спрятать в защитный бокс для картин. Заодно привлечь эмпатов. Хватит даже не очень сильных, и желательно посетить всех одновременно, чтобы не разбежались. У вас же есть подходящие для такого дела агенты?» Иваныч кивнул, и тут меня посетили сомнения. «Правда, тут нужно сработать почти идеально. Народ, они пуганные, могут сразу заползти в панцирь. Даже не знаю, сложновато получается». Иваныч привычно застыл столбиком, но ненадолго, и тут же выдал. «У тебя есть их контакты?» Еще бы, не просто контакты, а целые досье на каждого из этих потенциальных вредителей. После того, как Майкл Пачини не без моей помощи угодил в палаты тишины, любви между мной и профсоюзом оценщиков нет и быть не может. Я перебросил на телефон Иваныча информационный пакет. Быстро пробежавшись по верхам, Гоблин посмотрел на меня с явным удивлением. «Неплохо ты подготовился. Хочешь стать монополистом? Сразу предупреждаю, в истреблении оценщиков я участвовать не собираюсь». «Мы давно играем в эту игру, поэтому покачиванием ладони я дал понять, что шутяха так себе. На данный момент меня одолевали мысли, как сделать так, чтобы не спугнуть этих откровенно трусоватых ребят. Но пока сомнения терзали меня нехорошими предчувствиями, Иваныч поковырялся в настройках телефона, затем, воздев свой длинный, похожий на барабанную палочку, палец, призвал меня к тишине и перевел телефон в режим громкой связи. Из динамика после трех гудков раздался женский голос. «Алло, помощница господина Краузе на связи, слушаю вас». «Гутен таг, это графиня фон Зальм». Все еще замерший памятником самому себе бисквит сдавленно хрюкнул, на что Иваныч погрозил ему кулаком свободной руки. «Я тоже, мягко говоря, был в шоке. Казалось бы, давно пора перестать удивляться. К тому же всем прекрасно известно о возможностях голосовых трубок гоблинов. Но это было что-то с чем-то. Изо рта секатора вылетал мелодичный женский голос, вещавший на плохом общем с сильным немецким акцентом. Гоблин выразительно посмотрел на меня, на что я демонстративно прикрыл обеими ладонями рот, как обезьянка из известной скульптурной композиции, и продолжил с восхищением наблюдать за дальнейшим развитием этого спектакля. «Я месяц назад переселилась в Женеву и привезла с собой коллекцию моего покойного мужа. Несколько дней назад начало происходить что-то непонятное. Мужчина, нарисованный на одной из картин, приходит ко мне во сне, и там происходит такое». Гоблин изобразил чувственный вздох и продолжил чуть дрожащим голосом. «Не могу описать точнее, но это крайне тревожит, поэтому я обратилась в жандармерию. Они посоветовали воспользоваться услугами оценщика. Гера Крауза рекомендовали как специалиста очень высокого уровня, поэтому я и звоню. Когда он сможет приехать ко мне и пояснить, что, черт возьми, творится в моем доме?» Под конец Иваныч изобразил нервный срыв. «Мне очень жаль», — со вполне искренним сожалением заявила помощница, наверняка зная нездоровую тягу своего шефа именно к таким вещам. «Но господин Краузе не выезжает на дом и принимает клиентов исключительно в своей галерее». «Но что же делать?» — с отчаянием воскликнул Иваныч в образе немецкой графини. «Мы можем выслать к вам группу с защитным боксом для транспортировки картины в нашу галерею», — тут же подсказала помощница моего коллеги. Такой вариант нас не устраивал, поэтому Иваныч перебил ее и со стервозным пылом заявил. «Бокс у меня уже есть. В жандармерии посоветовали поместить туда картину как можно скорее, а охраны своей хватает». Теперь в том, что издавала голосовая трубка гоблина, прорезались явно надменно жесткие нотки. «Я не собираюсь ждать. Сможет ли ваш босс принять меня в 15:00? «Если нет, я обращусь к некому Перову», — намеренно исказил мою фамилию Гоблин. «Пусть у него и отвратительная репутация, но он хотя бы выезжает на дом и делает это оперативно». Намек на меня казался довольно рискованным, но я благоразумно оставил свое мнение при себе. «В этом нет никакой необходимости», — поспешно заявила собеседница гоблинского пранкера. «Я уверена, что смогу убедить шефа принять вас именно в это время». «Хорошо, дорогуша, вы уж постарайтесь», — надменно заявил гоблин и отключился. «Иван Иванович, я в полном восхищении вашими актерскими талантами. В моем заявлении не было ни грамма фальши. Голосовая трубка гоблинов, конечно, уникальный инструмент, но им еще нужно уметь пользоваться, особенно подражая людям. Тут требуется очень глубокое погружение в психологию чужой расы. Теперь понятно, почему секатор в наших разговорах так упирает на поговорки и правильность их произношения. С такого ракурса его закидоны уже не казались мне блажью. «Вам бы в театре выступать», — чуть запнувшись, сказал я, и эта заминка не осталась незамеченной. «Ты хотел сказать в цирке, поганец эдакий», — легко как синица, перескакивающая с одной ветки на другую, перешел гоблин на русский язык. «Так, хватит развлекаться», — тут же посерьезнел Иваныч. «Остальных я обзвоню позже, а пока займусь этой проклятой штуковиной. Вас же обоих здесь уже не должно быть. Теперь это дело только хранителей гоблинов. Бисквит, найди мне 6 защитных боксов. Сделай и распечатай снимки этой мерзости. Назар, помоги ему. Все, валите отсюда». Заметив сомнение в глазах зеленокожего друга, я почти бегом перебрался в зал с тотемным изваянием удава-мутанта и сделал несколько снимков на свой телефон. Затем, как и приказал секатор, мы быстро свалили с места преступления. В принципе, на этом моя роль в подготовительном процессе закончилась. Бисквит связался с конторой, предоставляющей специфическое оборудование на прокат, и сделал заказ на 6 одинаковых, похожих на кейсы дипломаты, боксов, покрытых защитными рунами. Назначая время встречи с оценщиком, Иваныч явно учитывал то, что у него еще куча дел на месте преступления. Ведь придется справляться исключительно силами жандармов-гоблинов и привлеченных хранителей его расы, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов, а еще готовить 6 групп специалистов, в том числе эмпатов или слабых менталистов. Честно говоря, я уже пожалел о том, что выдал эту слишком заковыристую идею, потому что ее осуществление, чем дальше, тем больше, казалось мне запредельно сложным. Но, судя по всему, отношения секатора с городским советом и даже комиссаром жандармерии были настолько замороченными, что гоблину проще устроить карнавал с плясками, чем запрашивать разрешение на следственные действия или расхлебывать последствия слишком жесткого самоуправства. Все ведь совершенно невинно. Какие-то аферисты с непонятными целями решили развести лопоухих оценщиков. К тому же без причинения особого вреда. Физического, финансового, да и морального тоже. Максимум – хулиганство. Конечно, если не удастся вычислить того, кто рассказал организаторам массового побоища о возможностях энергетической сущности, а значит, автоматически стал соучастником преступления. Вот тогда дело примет совсем другой оборот.